Эсме подошел к холстам и согнулся над ними. Из-за того, что он подвинул картины, на середину комнаты выполз огромный паук. Эсме выдвинул пару холстов и стал их внимательно рассматривать, будто удивляясь чему-то и что-то припоминая. Некоторое время он ходил вокруг да около, разговаривая сам с собой, как будто забыл о присутствии гостя. «Ну что ж», — произнес он наконец, — «это же вам пришла в голову подобная идея». Он развернул к ней мольберт и поставил на него один из холстов. На картине был изображен переезд со шлагбаумом в сумеречную зимнюю погоду. Эсме увидел испуг в глазах Энджел, уловил брошенный на него настороженный взгляд. Она скрывала реакцию, пока не убедилась, что он над ней не смеется. Поначалу она не могла представить себе никакой иной причины, кроме этой, которая могла бы объяснить его желание показать ей столь непривлекательную картину. То, что она увидела, подействовало на женщину столь удручающе, будто она и в самом деле ждала этим промозглым вечером в конце ноября, когда откроется, наконец, этот шлагбаум. Но вот она заметила, что сам Эсме смотрит на картину без каких-либо признаков злости или отвращения, и тогда она задумалась, что же тут можно сказать. Не дождавшись ее комментариев, он заменил переезд со шлагбаумом на поля. После нескольких других картин на мольберте появился холст с ярко-синим морем под голубыми небесами, с белыми стенами, фиолетовых тенях и красными цветами. И когда она в конце концов почувствовала, что способна выразить восхищение, Эсме снял холсты с мольберта и сказал с нетерпением: «Италия. Не могу писать в Италии. Слишком много цвета». Услышав столь ненавистные ей слова, она сказала дрогнувшим голосом: «Слишком банально для вашей кисти. Я отдаю предпочтение тем полотнам, где вы изображаете Англию». «О, я очень рад. Не мог даже представить себе, что вам понравятся мои мрачные тона, как называет их Нора. Они мало кому нравятся». «Мне нравится», — твердо сказала она. «Больше всего переезд со шлагбаумом». «Мне тоже. Я показал вам его в самом начале, чтобы произвести впечатление». «Я хотела бы купить эту картину, если она продается». Эсме, казалось, обдумывал предложение, подобных которому никогда никто еще не делал. Она, не отрываясь, смотрела на него, как будто старалась заучить его черты наизусть, восстанавливая то, что стерлось в ее памяти, торжествуя там, где память ей не изменила. Он выглядел старше. Лицо его под глазами и около рта несколько обмякло. Она решила, что это следы перенесенных страданий, а не беспутство, как полагала Нора. Утонченность и легкость движений, особая хрупкость, которую придавали ему слишком длинные волосы, трогали ее сердце не меньше, чем во время их первой встречи.